Могущество ума. Грубая физическая энергия поддерживается тонкой психической энергией. Все процессы, протекающие в теле человека, зависят от его умонастроения. Хотя ум — это чрезвычайно подвижная сила, тем не менее он прочно зафиксирован на желаниях грубого тела, потому что без его участия чувственное восприятие невозможно. Сама способность анализировать ощущения заложена в уме, а органы чувств — это лишь живые проводники восприятия, на которые оказывают влияние с одной стороны сами объекты чувств, а с другой стороны также и наш ум. Например, если человек когда-то попробовал лимон, то даже при воспоминании о его вкусе у него немедленно выделяется слюна. Если ум человека, принимающего вкусный обед, войдет в состояние гнева, то человек потеряет аппетит. Таким образом, состояние ума обязательно отразится на состоянии тела. Известна история об одном электрике, по ошибке закрытого на ночь в холодильном вагоне, который он ремонтировал. Морозильная камера была отключена, и в вагоне стояла плюсовая температура. Но электрик не знал об этом. Утром его обнаружили замерзшим. Человека заморозил его собственный ум. Бывали и другие парадоксальные случаи, когда человек, например, получал ожог, коснувшись холодного предмета, только из-за того, что был уверен, что предмет горячий. Иногда женщина думает, что она беременна, и у нее появляются все признаки беременности. Также всем известны чудеса гипноза, когда человеческому уму внушают различные ощущения, которые сразу же проявляются на физическом уровне. У влюбленного человека в крови вырабатывается определенный наркотик, и он испытывает счастье, думая об объекте своей страсти. Ненависть, напротив, вырабатывает в физическом теле человека ядовитые вещества, от воздействия которых ему становится очень плохо. В Ведах говорится, что самое злобное и завистливое создание – это змея, поэтому в ее организме вырабатывается смертельный яд, а корова делает удивительно полезное молоко, потому что она имеет очень сильные материнские чувства. Также и человек может превращать плохие вещи в хорошие, а хорошие в очень плохие. Это полностью зависит от его умонастроения. На санскрите ум обозначается словом «манас». Ману – прародитель людей. Это означает, что человеческая деятельность полностью связана с деятельностью ума. О чем бы человек ни подумал, со временем это становится реальностью, и материально-технический прогресс подтверждает этот постулат. Однако никакая даже очень развитая материальная реальность не способна удовлетворить все потребности ума. Чтобы удовлетворить чувства и ум, не хватит никаких материальных ресурсов, потому что ум пресыщается любым количеством материального счастья. Он может успокоиться только в том случае, если сосредоточиться на абсолютной истине. В этом проявляется особое могущество ума. Для того, кто обуздал свой ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Бхагавад-гита 6.6. Возвышенные мысли – путь в высшую реальность. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно, написано в Бхагавад-гите. Состояние ума определит наше дальнейшее место существования после смерти грубого тела. Поэтому очень важно, чтобы человек научился думать возвышенно и чисто, и не имел низменных желаний. Ведь желания и мысли человека связывают его с соответствующим измерением существования. Оса замуровывает слабое насекомое в норке, и насекомое погибает там, думая о своем мучителе. В результате оно становится осой в следующей жизни. Или представьте, что какому-то диктатору удалось поработить весь мир, и теперь он думает о нем как о своей собственности. Но уже в следующих жизнях бывший тиран будет рождаться в порабощенном им мире. Или, к примеру, человек, всю свою жизнь посвятивший строительству дома для своей семьи. А в следующей жизни он может родиться деревом во дворе собственного дома, чтобы простоять там сотню лет. Также возможно, что он станет крысой и поселится в подвале. Если человек следует только лишь желаниям чувственного наслаждения, тогда ум приведет его в то место, где все устроено для удовлетворения таких желаний. Но в том случае, если у человека развито божественное мышление, ему трудно будет найти подходящее место в этом мире, и он наверняка будет странствовать по свету, забыв о накоплении богатств и о семейных обязанностях. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего. Так оно и есть. Поэтому в следующей жизни они рождаются на райских планетах, а может быть, уходят еще выше, в царство Бога. Итак, то, о чем мы думаем в конце, становится нашим началом. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно. Бхагавад-гита 8.6. Мышь. Я живу с семейством в узкой серой норке. До верхов заполнены разным хламом полки. Кроме зерен, крошек, пуговки, салфетки, ниточки, запчасти, фантики, конфетки, ключики, замочки, гвоздики, монеты. Но зачем, не знаю, я скопил все это. Просто в жизнях прошлых был я богачом. В этом доме жил я, жадный был причем. И коттеджи строил я, только не под храмы. И не обеспечивал духовные программы. В жизни человека нету преимущества. Если копит в доме, он все свое имущество. Если кроме этого ничего нет выше, то в богатом доме мы подобны мыши. Эх, не накопил я кармы благочестия. Нынче пожинаю полное бесчестие. Очень был я жаден, в том великий промах. И родился мышью в собственных хоромах. В Раджа-деви.